Ползи в конец, а там сверни направо. Твои права позволяют убивать, если тебе это необходимо. тебе личинки нашего страха. Не пугай, ползи в конец. Твои права позволяют убивать. Кровь на ладонях, лица под масками. Имена испачканы пачками плесень на стенах узорами. Мы беспризорные, безнадежные, в ожидании, в зале, на скамейках, рядом с умалишенными. Мозги сквозь решето, за решетками. Импортные мы, как техника, тех портных уже не спасти. Они сделали свой выбор, а ты думаешь, как выбраться? Пробраться. Не разбудив сторожа, ты заражен, неизлечим. В тебе личинки нашего страха.